Глава 32. Аквариум. Назад в Архангельск. Я не дал Осе шанса и, не ответив на звонки и СМС, уехал на съемки в очередной заповедник. Пошарахавшись по степям на границе с Китаем, вернулся посвежевшим и был готов к августовскому сезону, самой жаркой паре поисков, когда полоумные грибники толпами отправляются на заветные полянки, где растут опята и белые, которые стоят того, чтобы положить за них жизнь. Русская преданность грибам мало известна миру, но, ей-богу, этот народ непобедим в своей твердолобости. Мало того, что идти надо в свое укромное местечко, так лучше всего сделать это после обильных дождей, потому что грибы после них растут активнее. Разумеется, грибной лес после дождя – это совсем не сосновый бор ясным полднем. Это притопленное и коварное чередование мордохлёста и ветровала с плохой слышимостью. А их заветные места – это не лужок с травкой, а какая-нибудь перть посреди бурелома. К собственной пропаже грибники готовятся тщательно. Помимо того, что они выбирают самые ужасные погодные условия, второе великое правило грибника в России – с ног до головы упаковать себя в камуфляж. Понятия не имею, откуда берет начало эта дикая традиция, но это так. Почти каждый грибник считает должным как следует слиться с местностью, чтобы найти его было невозможно. Третье правило, золотое, не брать с собой вообще ничего, ни еды, ни воды, ни телефона, ни спичек. Свести свои шансы к нулю, зарядиться адреналином в первые же минуты после того, как заблудился. Четвертое, также нерушимое правило, не сообщать никому о том, куда ты идешь, где именно войдешь в лес и какой маршрут планируешь. Ведь эти данные родные и близкие могут использовать в своих целях. Например, пойдут собирать грибы по одному тебе известному, баснословно богатому маршруту. Не дай бог спалить свою полянку. К этому основному своду правил можно добавить опциональные другие. Вот еще одно, собирательное, но неукоснительно соблюдаемое. Всегда действовать вопреки благоприятным обстоятельствам и даже усложнять себе жизнь. Например, выйдя после пары дней в лесу на дорогу, надо сразу точно определить, где ты, чтобы потом попытаться вернуться кратчайшей дорогой, то есть опять через лес. Я уже не говорю о детских азах. Если заблудился, мгновенно покинь место, где ты это понял. Или, если пришла ночь, продолжай движение любой ценой, покуда не выколешь себе глаз сучком. Я уверен, что наши грибники – это некая аллегория всей жизни в стране. Наши власти, экстренные службы, чиновники и бюджетники всех мастей – каждый из них на самом деле грибник своего дела. Я искренне ненавижу эту грибную черту нашего народа, его святую веру в рациональность и дискомфорт. Я знаю, что полюбить это невозможно. У Христа не хватило бы на это душевных сил. Этих людей можно спасти, но нельзя им симпатизировать, потому что, возвращаясь к правилам, любой грибник, даже спасенный из леса, вынесенный людьми из чащи в тяжелом состоянии, потенциальный рецидивист. Эта тварь, как только появится у нее возможность, попытается прикончить себя еще раз. И в каждом русском сидит этот мудацкий грибник, готовый прыгнуть на грабли с разбегу. Полный сил после экспедиции я явился на поиск Эус на электричке. Отметка «штаб» на карте в реальности обернулась дивом дивным. Машина-фургон, прямо маленький дом на колесах, свежевыкрашенная, красивая, с логотипом отряда на боку, стояла на опушке. Оказалось, что Атари расщедрился и подогнал отряду эту тачку. Теперь целый список волонтеров из старичков мог пользоваться этим штабом при необходимости. Фекс был ответственным за то, чтобы доставлять его на место насколько возможно быстро. Внутри фургона были установлены кресло и лавка, большой стол, ящики для оборудования, система кондиционирования, а в багажном отсеке лежали жесткие носилки и куча полезного барахла. На крыше болтался желтый аварийный проблесковый маячок. Фантастика. Эос быстро разъяснила задачи. Небольшой, 2 на 2 километра, лесок между железной дорогой и автодорогой. Внутри него должна быть пропавшая бабуля. Весь лес испещрен тропинками и дорожками. «Думаешь, тело?» – спрашиваю, понимая, что потеряться тут непросто. «Да нет, ты гляди, какой ливень. Он уже сутки. Она в ливень не пошла. Дорог не слышно, солнца нет». Бабка нашлась забавно. Сидела, печально склоня голову на пеньке, под деревом, которое хоть немного прикрывало ее от ливня. «И это вы меня в такую погоду ищете?» «Да, бабуля, ты же в такую погоду в лес пошла». «Ну, это я маху дала». От места нахождения бабули до штаба метров 300, не больше, поэтому вышли мы на нее быстро. «Так это я совсем рядышком была, а мне казалось глушь, все незнакомое», — дивилась бабка. Быстро освободившись, я поехал к Хрупкому, который к тому времени свалил из гостишки и снял комнату в какой-то берлоге в спальном районе на севере. Эту четырехкомнатную, неуютную квартиру с окнами на шоссе населяли люди разных каст, увлечений и профессий, но все как один ебанаты, не готовые к житью в коммуналке. Какая-то девка, мечтающая стать участницей реалити-шоу и затащившая в квартиру телепрограмму «Званый ужин». Фотограф, который на самом деле работал ассистентом фотографа, а сам снимал всякую херню типа мертвых птиц и делал модные выставки. Айтишник, который вонял как скот и жрал чужую еду. Но самое поразительное то, что Хрупкий, который обычно себя в обиду не давал и за словом в карман не лез, в этой блатхате оказался каким-то угнетаемым меньшинством. Если кто-то не смыл в унитазе, подозрения падали на Хрупкого. Кто-то сломал стул, тоже он. Кто пользовался чужой зубной щеткой? Естественно, Вася Хрупкий. Все сыпалось на него, даже если он вел себя идеально. Я сочувствовал ему, отшельнику, который забирался в комнате и пытался уйти на работу раньше ебанутой реалити-бабы, только чтобы не встречать ее лишний раз. Лимитчики, покоряющие Москву, настолько ужасны, что могут испортить жизнь даже чуваку, сидевшему на бутырке. Поразительно. Я приехал с бутылкой самого адового пойла на земле и планировал поднять настроение Хрупкому. Но только мы пропустили по стаканчику, как Хрупкий посмотрел в прозвеневший телефон и мгновенно заявил: «Мне надо отъехать». Я сообразил, что дело не в Миле. Мила сама приезжала к нему. «Чё стряслось?» «Ну надо, друг один зовёт». «Давай я с тобой, чё помогу?» «Ну, там, знаешь, такая хуйня, старая история». «Что, блядь, случилось?» Хрупкий подумал, стоит врать или нет. «Да надо Герыч отвезти». «Бля, не лезь в эту хуйню». «Ты не понимаешь, я обещал». «А если тебя разводят, если твой кореш сам попался, а теперь ментам сдаст?» «Есть такие долги, ради которых пойдешь на риск». Суровым взглядом он дал понять, что тюремное пацанское прошлое, оно такое, хуй пойми какое, с важными темами. Хрупкий печально пошел в сортир, а я посмотрел в его телефон. Там были СМС от Осы. Она типа хотела проконсультироваться с Хрупким насчет меня. «Это что за хуйня, Вась? Герыч, блядь?» «Ну, она же тоже мой друг». «Вась, алло, мы собутыльники, это не совсем дружба». «Вот ты собутыльник, а она друг. Ей надо помочь». «Помочь другу трахнуть собутыльника?» Время было позднее. Я подумал, что если он сам сегодня же трахнет Осу, это как-то скверно, как минимум. Но ехать с ним я тоже не хотел. Нахуй. «Тогда я посплю у тебя», — говорю. «Хорошо. Да я вернусь, еще допьем». «Допьем. Хер тебе. Я выпил все сам под песни БГ. Я слушал последние альбомы, но не из чувства противоречия, а потому что все от русского бродяги и до Архангельска насквозь алкоголично. Назло Хрупкому я лег поперек кровати. Даже не на диван. Так-то, сука, сам спи на диване». «И чё?» Утром я ел Милин борщ и смотрел прямо в Хрупкого. «Борщ не мой», — ужаснулся Хрупкий. «Ну и ладно, ничего такой, супец. Один хер все спят». Хрупкий кивнул и решил тоже украсть соседского борща. Разогрел, принялся есть. Я пошел одеваться и по пути разбудил соседку Хрупкого, ту бабищу, мечтающую ебаться под телекамерой и стать звездой. Я угадал. Это был ее суп. Уходил из квартиры я под ее крики. «Блядь, ты почему жрешь мой суп?» «Знай наших, ублюдок».